Приложение. Страница 245. Протоиерей Зеньковский. Кто фальсифицирует историю русской философии? Моя книга «История русской философии», тома 1 и 2, равно как и английская книга Лосского «История русской философии», удостоилась внимания советских философов, которые разразились в двух журналах резкими и даже грубыми статьями против нас обоих. Статья Тараканова в «Вопросах философии» номер 3 под заглавием «Фальсификаторы истории русской философской мысли» и статья трех авторов Малинина, Тараканова и Щепанова в журнале «Коммунист» номер 10 под заглавием «Против современных буржуазных фальсификаторов истории русской философии». Благодаря любезности Мюнхенской станции радио «Освобождение» я имел уже возможность высказать через это радио свои ответные замечания на указанные статьи, но думаю, что для читателей «Вестника» будет не безинтересно ознакомиться с этими моими замечаниями, которые я могу развить в журнальной статье более, чем мог это сделать через радио. Само по себе упоминание о моей книге в советской печати имеет ту приятную сторону, что хоть таким образом до России дойдет весть о моей книге. К сожалению, однако, обе статьи не только не излагают, хотя бы и кратко, содержание моей книги, но даже не дают толкового разбора того, что им не нравится в моей книге. Обе статьи наполнены только резкими выпадами против авторов указанных книг, о чем хорошо свидетельствует уже само заглавие статей «Фальсификаторы». Основной тезис о том, что я фальсифицирую подлинную историю русской мысли, связан у советских критиков только с одним обвинением, что я будто бы неверно и неполно излагаю учение русских материалистов. Но и это обвинение приводится без точных выдержек, без объективного анализа фактов. Поистине убогая критика. Чтобы мои замечания не показались голословными, приведу ряд цитат из указанных статей. Страница 246. По уверениям их авторов, я являюсь защитником мракобесия, я лицемерно призываю освобождаться от предубеждений в оценках и пользуюсь затасканным флагом надпартийности. Оказывается, что я действую более тонко, чем Лосский, и стремлюсь придать своей книге видимость научности. На самом деле я клевещу на русский народ, построивший новое общество, где нет угнетенных. Я скрываю тот факт, что материалистические течения служили прогрессу, а религиозно-идеалистические – мракобесию и реакции. Особенно мне ставится в вину то, что я изучил с исключительной тщательностью лишь то, как русская действительность отразилась в сознании теологов и чиновников православной церкви, русских князей, реакционных профессоров и писателей, славянофилов и либералов, анархистов и черносотенцев, кадетов и меньшевиков, троцкистов и прочих изменников России. Слог у господина Тараканова, как видим, чисто философский. Неудивительно, что защищаемая мной объективность является, по мнению Тараканова, лишь тактической уловкой, посредством которой я пытаюсь замаскировать свои приемы фальсификации русской философской мысли. Все, что привожу в своей книге, это только реакционно-идеалистический хлам. я, как и другие зарубежные историки, вытаскиваю на свет давно забытых нашим народом идеалистов и мистиков. А ленинизм — это высшее достижение русской и мировой культуры, я пытаюсь оторвать от предшествовавшей истории мысли в России, опошлить и дискредитировать его. Ничего, кроме давно опровергнутых пошлостей, вся эта фальсификация не содержит. Я выписал эти перлы как главные пункты в критике моей книги у советских авторов. По существу они не оспаривают моих философских анализов. Только один раз в моей характеристике Белинского они упрекают меня в том, что я неверно превратил Белинского в гегелианца. Но если читатель возьмет мою книгу, он найдет, что на самом деле я утверждаю, что Белинский, отойдя от гегелианства, стал на позицию этически обоснованного персонализма. История русской философии, том 1, страницы 274-276. По-видимому, мои критики просто невнимательно читали мою книгу. Но мои критики претендуют сами быть историками русской философии. Кафедра истории русской философии, есть такая, оказывается, на философском факультете Московского университета издала большой сборник под заглавием «Из истории русской философии», 1951 год. Страница 247. В книге 765 страниц. И в этой книге мы находим такие открытия, что надо разводить только руками. Ломоносов за то, что он занимался физикой и химией, то есть материальной действительностью, объявляется материалистом, хотя даже гимназисты знают, что Ломоносов в своих одах прославляет Бога, что он признавал, что христианство согласуемо без трудностей с естествознанием. Радищев, который учился у последователя Лейбница Платнера, за то, что он высоко ценил сочинение Гельвеция «De l'esprit», и на том основании, что он в своем этюде о бессмертии приводит аргументы противников бессмертия, эти аргументы сам же Радищев в третьей и четвертой части своего этюда опровергает, причисляется к основоположникам русского материализма. Герцен, который находился под влиянием натурфилософии Шеллинга, а позже и Гегеля, который писал, что материализм не понимает ничего, кроме вещества и тела, и именно потому не понимает ни вещества, ни тела в их действительном значении, оказывается сознательным и убежденным материалистом. Из истории русской философии, страница 204. Правда, авторы статьи о Герцене признают, что Герцен иногда высказывался против материализма, что сам он называл свою философию реалистической философией. Там же страница 204-205. Но все эти и другие оговорки не мешают утверждать, что Герцен боролся за материалистическую философию, что он даже был воинствующим материалистом. Смотри Максимов, очерки по истории борьбы за материализм в русском естествознании, 1947 год, страница 112. Кто же фальсифицирует историю русской философии? Я или эти господа, которым нужно во что бы то ни стало, чтобы материализм был признан исконным философским направлением в России? Если вы возьмете краткий философский словарь, у меня четвертое издание 1954 года, то в этом словаре, где вы найдете статьи о всех западных философах, включая Канта, Фихте, Шеллинга, конечно, Гегеля, даже Шопенгауэра, даже Бергсона, нет ни одного слова о Владимире Соловьеве, Чичерине, Лопатине, Введенском, Франке, князьях Сергея и Евгения Трубецких, Бердяеве, Булгакове. Кто же фальсифицирует историю русской философии? О том, как русские ученые и философы критиковали материализм в указанной книге из истории русской философии, нет ни одного слова. Ничего нет, например, о книге Чолпанова «Мозг и душа», где материализм анализируется во всех своих утверждениях и блистательно опровергается. О замечательной критике материализма у Лопатина в его книге «Положительные задачи философии», конечно, тоже нет ни одного слова у советских философов. Страница 248. Казалось бы, в критическом разборе этих книг как раз кстати было бы и утвердить правду материализма. Но наши авторы, все из Института философии или из философского факультета Московского университета, просто умалчивают о критике материализма у русских мыслителей. Кто же фальсифицирует историю русской мысли, я или эти господа? Предположить, что они не читали ни Лопатина, ни Чолпанова, ни других забытых русским народом идеалистов, конечно, можно. Но вернее то, что эти ученые заранее отбрасывают из русской философии то, что никак не может быть признано за материализм, либо занимается настоящей и систематической фальсификацией, превращая Ломоносова, Радищева, Герцена в борцов за материализм, что есть чистейшая ложь. О Пирогове, этом замечательном враче и замечательном мыслителе, который в своем дневнике врача объявляет решительную борьбу против материализма и закладывает основы биоцентрического понимания мира. Нет, конечно, ни слова, ни в истории русской философии, ни в книге Максимова, ни в философском словаре. Еще два слова о ленинизме, который объявляется высшим достижением русской и мировой культуры. Ленинизм, в отличие от классического марксизма, покоится на признании возможности революционных скачков в историческом развитии. Правда, Маркс сам склонялся к революционизму в своем коммунистическом манифесте. Но его основная идея заключалась в признании, что бытие, то есть историческое бытие, определяет сознание, а не наоборот. У Ленина же все его историософское учение покоится как раз на преувеличенной оценке революционного сознания, которому будто бы под силу круто повернуть историческое бытие. Эти черты чистейшего утопизма имеют, конечно, некоторые параллели в истории русской мысли. Смотри об этом мою статью «Черты утопизма в истории русской мысли» в новом журнале за 1955 год. Но корни ленинизма лежат в раннем марксизме, а вовсе не в русской мысли. Не могу, кстати, не вспомнить о том, как Ленин определял материю. Единственное свойство материи, писал он, есть свойство быть объективной реальностью и существовать вне нашего сознания. Это бессодержательное определение приложимо, однако, к любой объективной реальности. На самом деле, разве духовные реальности не объективны и не существуют вне нашего сознания? Страница 249. Восхваление Ленина как мыслителя неизбежно в советской России, хотя философское наследство, оставленное Лениным, весьма убого. Я уже писал в «Вестнике» о большой книге Веттера о диалектическом материализме. Эта книга убедительно раскрывает всю философскую мизерность бессмысленной идеи диалектического материализма. Покойный Вышеславцев в своей книге «Философская нищета марксизма» изданное под псевдонимом Петрова, превосходно показал философское убожество диалектического материализма. Но вернемся еще к русской философии. Утверждать, что основное течение в русской философии было и есть развитие и обоснование материализма, есть не только чистая ложь и намеренная фальсификация подлинной истории русской мысли, но и свидетельство тех условий, в которых работает философский факультет Московского университета. Куда в самом деле девать тот факт, что среди 120 русских мыслителей, о которых я пишу в своей книге, только 8, и то некоторые с натяжкой, могут быть названы материалистами? Куда девать тот факт, что зарубежная русская мысль, работающая в свободных условиях, не дала ни одного произведения, защищающего материализм? Вне России русская мысль свободна, и однако здесь именно никто не стоит за материализм. А в России материализм не просто обязателен, но и труслив, ибо не смеет даже упомянуть о Хомякове и Киреевском, Владимире Соловьеве, Чичерине, Лопатине, братьях Трубецких, Бердяеве, отце Булгакове, отце Флоренском, Лоском, Франке. Впрочем, «виноват» о Бердяеве есть упоминание в кратком философском словаре, где в статье о персонализме упоминается, страница 455, о русском эмигранте Махровом мракобесе Н. Бердяеве. Это Бердяев-то мракобес. До какого приниженного состояния дошла русская жизнь, если такие вещи проповедуют официально? Я посвятил особую работу лживым утверждениям о материализме русской науки и философии и надеюсь, что рано или поздно этот мой этюд появится в печати. Я показываю и доказываю в своем этюде, что причисление к материалистам Ломоносова, Радищева, Герцена, Сеченова есть прямое извращение фактов. Для чего это нужно? Советским идеологам, спросит читатель. Да для того, чтобы показать, что будто бы материализм Ленина договаривает до конца исконные, стихийные, как любят почему-то выражаться эти господа, искания русских мыслителей в духе материализма. Страница 250. В свете этих утверждений философская бессмыслица, преподносимая под именем диалектический материализм, оказывается самой что ни на есть национальной русской философии. От всего этого веет не только убожеством, но и прямой боязнью сказать подлинную правду о русской мысли, которая насыщена религиозными исканиями. Как раз расцвет русской мысли у Владимира Соловьева и целой плеяды выдающихся русских мыслителей после Владимира Соловьева настолько красноречив, что советские идеологи, не находя очевидной возможности одолеть противников материализма, не видят другого способа бороться с ними, кроме как замолчать их. Какая жалкая судьба несчастных деятелей философского факультета Московского университета. Того самого университета, где ранее преподавали Владимир Соловьев, Чичерин, Лопатин, братья Трубецкие, Новгородцев, отец Булгаков, Вышеславцев. Заканчивая свой ответ моим критикам, могу только повторить свой вопрос. Кто же фальсифицирует историю русской мысли? Я и Лоский? Или господа из философского факультета Московского университета? Страница 251. Протоиерей Василий Зиньковский. Очерк моей философской системы. В ранние годы я находился под большим влиянием Владимира Соловьева и Лопатина. Но постепенно мои взгляды стали меняться. И здесь решающими были для меня размышления над понятием личности. Гносеологический эмпиризм с его сосредоточением всех актов познания на эмпирической сфере в человеке, трансцендентализм с его открытием двойного состава знания, все это отступило перед неизбежностью построения метафизики человека. Если человек зависит от природы, от социальной среды, то все же бесспорным является в нем факт свободы. Но акты свободы, коренясь в метафизической глубине человека, получают свою творческую силу лишь при сочетании с благодатной помощью свыше. Без этого они бессильны и почти всегда отдают человека во власть зла. Только используя богословское понятие первородного греха, мы можем понять одновременно наличие свободы в человеке и ограниченность ее. Раз, будучи принятым, понятие первородного греха неизбежно привело меня к пересмотру основных начал метафизики, а затем гносеологии. Без понятия первородного греха нельзя понять раздвоение познавательной силы в человеке, раздвоение разума и сердца. Учение отцов церкви о необходимости восстановления утраченного единства человеческого духа через церковь привело меня к пересмотру всех философских построений в свете христианства. И я могу дать лишь одно наименование моим взглядам – опыт христианской философии. В краткой форме, не аргументируя и не обосновывая, я так могу изложить основные идеи моей философии. Первое. Вопросы гносеологии. Если процессы познания предполагают эмпирический познающий субъект, то все же познание явно не вмещается в него, благодаря наличию трансцендентности элементов. Страница 252. Построение князя Сергея Трубецкого о соборной природе человеческого сознания верны. Но принять его идею универсального субъекта при всей ценности этой идеи нельзя по одному тому, что остается непонятным, почему познавательные процессы как раз могут овладевать объективным предметом познания. Аксиома реальности, лежащая в основе познавательной активности, объяснима лишь при предположении, что субъект познания – есть и творец самого бытия. Разум, понятный в духе Канта, как носитель трансцендентальных функций, как бы висит в воздухе. Система трансцендентального идеализма Фихта, Гегель не может быть удержана без метафизического истолкования субъекта познания. Христианство учит, что истина открыта не индивидуальному разуму, а разуму церковному. В понятии церкви и надо искать метафизической опоры познания. Там познание опирается на абсолют, который есть в то же время творец бытия. Только так можно изъяснить реальность познания. Но понятие церковного разума может быть изъяснено лишь изучение, что глава церкви есть Христос. Мы приходим к христоцентрическому пониманию знания, то есть к признанию, что светоносная сила, созидающая разум и регулирующая познавательные процессы, исходит от Христа, согласно формуле в Евангелии от Иоанна, глава 1, о Христе, как свете, которое просвещает всякого человека, грядущего в мир. Это истолкование знания решительно отвергает принцип автономии разума, что требует пересмотра всех принципов современной науки. Второе. Вопросы метафизики. Разрыв с построениями Владимира Соловьева ведет к радикальному отвержению всяческих форм неоплатонизма и утверждению в качестве основного принципа метафизики учения о тварности бытия, что вовсе не означает отвержение самодеятельности Земли, возможности ее эволюции. Законы же бытия, которые не могли бы возникнуть случайно или сами собой, есть лишь проявление той разумности бытия, которая в него вложена творческой силой Бога. Эта разумность бытия определяется идеями, положенными Богом в основу мира, но идеи в мире надо отличать от идей в Боге. Платонизм остается верным при дополнительном учении о премудрости Божьей, как топос ноэтос, от которого получает свое содержание и творческую силу идеальные начала в мире. Страница 253. Это могло бы привести к учению о душе мира, но в новой конструкции, свободной от элементов пантеизма. В метафизике бытия неизбежно использование понятия первородного греха в соответствии с космологией апостола Павла. Послание к римлянам, глава 8, стихи 19-23. Учение о поврежденности природы впервые разъясняет страшную силу случайности в природе как расстройство первоначальной ее гармонии. Третье. Учение о человеке. Человек в метафизическом освещении являет с наибольшей силой действие первородного греха. Та цельная жизнь, которая сочетает в живое единство тело, душу и дух, нарушается, но не разрушается смертью. Воскресение людей в Царстве Божием восстанавливает утрачиваемую при смерти живую цельность жизни. Путь человека на земле стоит под знаком креста. У каждого человека, по учению Господа, свой крест, что обеспечивает несравнимость и своеобразие каждой личности, то есть внутреннего закона, по которому может быть восстановлена утраченная, хотя в основе и неразрушенная, цельность в человеке. Отсюда понятна центральность в человеке, его моральной жизни, освобождение от власти душевных движений, одухотворение всего состава человека есть вместе с тем наша подготовка к торжеству вечной жизни в человеке. Все педагогические усилия, какие вообще осуществимы, должны быть направлены на то, чтобы юное существо могло найти себя и творчески преображать свой состав, какой оно в себе находит, как взаимодействие наследственности, социальных и духовных влияний. Конец книги. Декабрь 1994 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.